Глава 34. Эрос. Я возвращаюсь в свой человеческий облик, когда смерть поворачивается ко мне. Ярость накатывает на него мощными волнами, и он начинает покрывать меня проклятиями. «Будь ты проклят, Эрос! Я осуждаю тебя на вечной муке и на небесах и в аду! Ты прекрасно знал, что не надо было и пытаться соблазнять Аида. Я понимаю его гнев и чувствую к нему то же самое. Я подхожу к нему, встречая резкими словами. «Я? Да будь проклят ты!» «О чем, черт возьми, ты думал?» — восклицаю я изо всех сил, пытаясь взять себя в руки, чтобы вот так выкрасть Хейзел. «Все зашло слишком далеко, Эрос», — отвечает смерть. «В этот момент мы почти вплотную прижимаемся друг к другу, и каждый из нас делает глубокий гневный вдох. Мгновение я жду, что Хейзел остановит меня. Встанет между нами, как она обычно делала, чтобы разнять нас. Но никто ничего не говорит, и никто не останавливает нас, пока мы стоим, готовые наброситься друг на друга. Нахмурившись, я оглядываюсь по сторонам и понимаю, что Хейзел нет. Мой гнев улетучивается, а на смену ему приходит страх. «Где Хейзел?» — спрашиваю я. «Она...» Начинает смерть, оглядываясь по сторонам и внезапно осознавая, что ее здесь нет. Она была прямо передо мной. «Ты спугнул ее, глупец!» Когда он смотрит на меня, гнев в его глазах сменяется страхом. Страхом, таким же ужасным и жутким страхом, какой уже испытываю я. Я никогда не видел, чтобы смерть выглядел таким испуганным, как сейчас. В любое другое время я бы даже насладился этой картиной. Но сейчас это не приносит вообще никакого удовольствия. Сейчас на кону стоит жизнь Хейзел. «Мы должны найти ее», — говорю я. «Сейчас же». Смерть кивает, а я снова трансформируюсь. Оставив свой человеческий облик, я обостряю все чувства этой формы. Втягивая носом воздух, я нахожу ее запах и отправляюсь за ним в лес. Я чувствую, как смерть следует за мной по пятам, его тени снуют рядом со мной. С каждым шагом, который она делает, я чувствую, как она перемещается в другое место. Лес изгибается и петляет, помогая ей ускользать от нас. Этот бесконечный лес безумия постепенно уводит ее все дальше и дальше. Сами богини судьбы должны быть на ее стороне, чтобы она смогла выбраться отсюда самостоятельно. А зная их, я боюсь, что во всех царствах не хватит удачи, чтобы спасти ее. Я заставляю себя двигаться быстрее, полной решимости добраться до нее прежде, чем она будет полностью потеряна для нас. Смерть движется прямо за мной на протяжении всего пути, огибая каждый поворот и мгновенно реагируя на каждое изменение направления. С каждым шагом лес все сильнее стремится спрятать ее. Но я не позволю ему отнять ее у меня. Внезапно я чувствую перемену. Ее приятный шлейф приобретает горькие нотки эмоций. Она начинает источать запах абсолютного ужаса и жуткой боли, а затем и вовсе перестает двигаться. Паника охватывает меня, когда я разворачиваюсь и устремляюсь к ней, наконец-то сумев определить ее местоположение. Мое сердце бешено колотится. Я несусь со всей мочи, а смерть следует по пятам, отставая всего на несколько секунд.